прошла, словно и не бывало. На пригреве тепла, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легла. Только этого мало. Только этого мало. Понапрасну не зло, ни добро не пропало, все горело светло. Только этого мало, жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и правду везло. Только этого мало. Только этого мало. Мало.